таком случае, мы ограничим время, на которое они смогут выходить в систему, и выдадим им предписание, что они должны работать определенное количество часов каждую неделю. Это может сработать, но мне не нравится такое решение. Извините, но у меня, возможно, есть решение этой проблемы, внезапно сказал Перси. Все посмотрели на него, ожидая продолжения. Как вы все знаете, многие люди возмущались тем, что им пришлось пожертвовать своими эмоциями для создания малых камней. Империя получила много критики по этой причине, но сейчас мы можем использовать эту ситуацию себе на пользу. Мы могли бы использовать Skynet для сбора эмоций только у этих групп людей, не беспокоя население в целом. Это отличная идея. У этих непродуктивных людей наконец-то могут появиться реальные ценности, а критики в сторону империи поубавятся. Лучше объявить общественности, что это была идея императора Арканов, тем самым повысив его престиж и контроль над империей, сказал один из десяти колец. Многие, услышав это, втайне выругались, думая, почему они не подумали об этом первыми. Амелия кивнула головой. Это действительно хороший план. Затем она посмотрела на Перси. Есть ли у тебя еще какие-нибудь идеи по этому поводу? Да, старейшина совета. Мы можем тайно дать этим людям доступ к связке душ, чтобы облегчить сбор эмоций. Однако, чтобы обеспечить их безопасность, нужно дать им больше успокаивающих зелий души. Поскольку это твоя идея, ты можешь возглавить этот процесс. Перси сразу же воодушевился, услышав это, а многие люди кивнули на политический талант этого молодого человека. Конечно, несколько человек презирали Перси и считали, что он занял эту должность только благодаря влиятельности семьи Уизли. После того, как Перси выступил перед советом, они провели следующие несколько часов, обсуждая различные проблемы империи. После того, как все закончилось, Амелия сидела в своем кабинете, размышляя о недавней встрече. Большинство проблем, с которыми сейчас сталкивается империя, можно свести к тому, что она слишком молода, и многие люди еще не забыли старые времена. Хотя концепция стран была упразднена, старшие поколения все еще отождествляют себя со старыми странами и передают эти идеи новому поколению. Другими словами, не так много людей считают себя гражданами империи, как следовало бы. Нет достаточного единства. Добавив к этому быстрое развитие магии и технологий, проблема усугубилась. Амелия сделала паузу, постукивая пальцами по столу. В настоящее время я могу предложить два способа решения этих проблем. Первый – это ждать. Со временем эти старые идеи постепенно забудутся, и люди постепенно признают автономию империи. Другой – начать межгалактическую войну, в которой мы будем вынуждены объединиться, чтобы противостоять внешней угрозе, прямо как во время вторжения дементоров. Составив краткий план, Амелия отправила Эдварду информацию о сегодняшней встрече, а также свои мысли о том, как решить текущий вопрос. Глава 122. Подготовка. Глава 122. Подготовка. Маленький плавучий остров, невидимый невооруженным глазом, путешествовал в облаках. От него исходила огромная энергия. В центре острова расположился дворец, до жути похожий на Асгард из вселенной Марвел. Это был королевский дворец империи Арканов, резиденция императора Эдварда Боунса. В одной из главных спален он сидел с закрытыми глазами, а его длинные черные волосы достигали спины. Внезапно он открыл свои темно-синие глаза и пробормотал: «Еще одно поражение». Как только он произнес эти слова, рядом с ним появилась маленькая фея с фиолетовыми волосами. Ее рост составлял несколько сантиметров, две пары маленьких крыльев постоянно хлопали. «Мастер, не нужно отчаиваться. В этот раз вы продержались дольше», — сказала маленькая фея. «Тебе не нужно утешать меня, Моргана. Я не такой уж хрупкий». «Все верно». Маленькая фея была физическим проявлением искусственного интеллекта Эдварда в его вратах, Моргане. Эдвард использовал душу Волан-де-Морта в качестве материала, чтобы породить ее. Таким образом, она, по сути, является настоящим искусственным интеллектом. Конечно, как человек, видевший фильм «Терминатор» и другие о потенциальной опасности искусственного интеллекта, он также принял меры предосторожности. При ее создании он использовал небольшую часть своей души, как и Волан-де-Морт, поэтому она является его частью. Кроме того, поскольку у нее теперь настоящая душа, он наложил на нее самые строгие контракты, сделав тем самым невозможным ее изгойство. «Подведи итоги за последние несколько лет», — приказал Эдвард. Затем перед маленькой феей появилась клавиатура, и она начала печатать. Эдвард знал, что ей не нужно было этого делать, однако ее характер показушный и капризный, поэтому она часто делает такие странные вещи. За последние 30 лет вы провели в общей сложности 14234 симулированных битв с человеком, обозначенным как бог смерти, Герпа, и вы проиграли все из них. Исходя из того, что способности Герпа только оцениваются на основе информации, которую мы собрали о власти, можно гарантировать, что его сила будет даже больше, чем предполагалось, а не меньше. «Есть ли вообще хорошие новости?» – спросил Эдвард. «Да, каждый раз, когда вы проигрываете, ваш контроль над магией резко возрастает. Наличие непобедимого противника оказалось очень полезным для вашего роста, мастер, позволяя вам впитывать и учиться использовать все магические знания империи. Кроме того, согласно основному закону души Делиона, чем больше знаний получает волшебник, тем могущественнее становится его душа. Поскольку вы изучили все знания империи, ваша душа резко возросла по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Я никогда не понимал, почему волшебники любят ставить свои имена перед своими открытиями и вновь изобретенными заклинаниями. Как это самовлюбленно с их стороны. Учитель, вы тоже так поступаете. Не зацикливайся на мелочах. Я чувствую, что есть одно «но». Какое? Моргана сделала небольшую паузу. Но за последние 2 года вы практически не продвинулись вперед. Эдвард на мгновение замолчал, чувствуя, как мана разливается по всему телу. За последние несколько десятилетий его мана все еще оставалась на уровне 3-го ограничителя, так как он еще не нашел пути вперед. Поэтому он пошел по пути магических зверей и накапливал ману в мышцах, костях, органах и магических венах своего тела. В результате его физическая сила и сопротивление магии значительно возросли, так же как и его запас маны. «Кажется, мне пора уходить», – пробормотал Эдвард. «Учитель, я думаю, что перед отъездом будет лучше дождаться окончания проекта «Магическое ядро» и проекта «Уран», – предупредила Моргана. «Покажи мне последние достижения проекта «Магическое ядро», – попросил Эдвард. Затем перед ним появилось голографическое изображение группы волшебников. Из того, что Эдвард узнал из Альбиона, другие цивилизации волшебников или магов в этой вселенной идут по схожему пути. У всех у них есть магическое ядро. Конечно, каждая цивилизация называет его по-своему. Ядро маны, комната маны, бассейн маны и т.д. Когда мана волшебника достигает определенного уровня, она заполняет магическое ядро, не позволяя ему дальше собирать ману и расти. Когда это произойдет, они будут использовать различные методы, чтобы расширить магическое ядро и вместить в него больше маны. Услышав это, Эдвард спросил его, знает ли он метод расширения магического ядра, и дракон ответил отрицательно. По его словам, у драконов совершенно другая система, чем у обычных волшебников, поскольку у них нет магического ядра, а есть сердце дракона. Сердце дракона – это орган, состоящий из чистой конденсированной маны, что является одной из причин того, что драконы – такие могущественные существа. Что касается причины, по которой у Альбиона после рождения появилось магическое ядро, то, по его словам, это произошло потому, что окружающая среда не позволила ему создать собственное сердце дракона. Поэтому его тело приспособилось к ситуации и создало ядро на основе информации из его воспоминаний и окружения. Поэтому Эдвард начал искать собственный метод. Сразу же у него возникла идея зачаровать свое магическое ядро с помощью чар расширения, которые способны расширять внутренние размеры. К сожалению, даже с его знаниями о том, как зачаровывать душу, он потерпел неудачу спустя столько десятилетий. Проверив прогресс с проекта «Магическое ядро», Эдвард вздохнул и покачал головой. «Оба эти проекта и близко не близки к завершению, поэтому я не могу ждать. Более того, я не отказался от идеи следовать идее Сянься о сжижении маны. Было бы лучше сделать это, а затем расширить магическое ядро. Так наша цивилизация будет иметь преимущество перед другими магическими цивилизациями в будущем. Как пожелаете, хозяин», – беспомощно добавила Морган. «Итак, что у меня на повестке дня на сегодня? Во-первых, недавнее заседание совета. Я пошлю вам то, что произошло, прямо в ваш разум». Морганна подключилась к душе Эдварда и отправила ему все, что произошло на заседании. Межгалактическая война – это действительно хороший метод. Однако цель должна быть выбрана тщательно, чтобы правильно контролировать ход войны. Передай мое одобрение моей тете. Что дальше? Ваша мать и отец звонили вам, пока вы сражались в виртуальной реальности. Перезвони им». Через несколько секунд перед ним появился большой экран, и перед ним появились два человека средних лет в повседневной одежде, обнимающие друг друга. «Мама, папа, вы на Венере?» «Да, мы внезапно захотели взять отпуск, поэтому выбрали это место», — сказал его отец. «Ну, как все прошло?» «Все было хорошо, пока не пришли королевские гвардейцы и не начали защищать нас, как будто мы нуждаемся в их защите», — пожаловалась мать Эдварда. «Ну, я понимаю твое разочарование, они даже за мной повсюду следуют. Как вы знаете, тетя Амелия очень жалуется, когда я их отчитываю, говоря о надлежащем протоколе королевской семьи. Так что просто попроси их войти в режим невидимости, а потом делай вид, что их нет рядом. Это действительно хорошая идея». Затем мать Эдварда, которую также звали Морганна, поспешно вышла из кадра. Тем временем, отец Эдварда, Эдгар Боунс, посмотрел на своего сына и спросил: «Ты готовишься к отъезду?» Эдвард сделал небольшую паузу, прежде чем кивнуть головой. Его отец вздохнул. «Это опасно?» «Да, ты знаешь, что я поддерживаю все, что ты делаешь, но твоя мать стала более чувствительной после оживления. Поэтому не говори ей, и постарайся сделать так, чтобы она ничего не узнала». Эдвард кивнул головой, и как только его мать вернулась, семья долго беседовала о многих вещах, прежде чем завершить разговор. «Что дальше, Моргана?» «Императрица ждет вас на обед. А как насчет других императорских наложниц?» «Большинство из них готовится к инспекции через 3 дня». Эдвард, который находился в большой ванне, где его купало множество служанок, продолжал спрашивать. «Продолжай. Вы должны присутствовать на запуске через 5 дней. Есть ли что-нибудь еще?» «Да, господин. В последнее время я заметил, что уровень стресса императорской наложницы Флёр Делакур довольно сильно вырос по сравнению с обычным. Боюсь, что она очень беспокоится об инспекции. Возможно, вам стоит что-то предпринять». Эдвард задумался на мгновение, затем сказал: «Если я правильно помню, я приготовил подарки для всех них на следующие 100 лет. Возьми один из них и отправь ей вместе с открыткой, в которой будет написано, что все будет хорошо. Не забудь скопировать мой почерк». «Подожди. В прошлый раз, когда я попросил тебя скопировать мой почерк, Полумна узнала правду, и меня заклеймили как бесчувственного. Все они, кроме Беллатрис, не разговаривали со мной 3 месяца. Так что я напишу записку сам». Глава 123. Инспекция и. Глава 123. Инспекция и. Приняв душ, Эдвард отправился в столовую, где увидел Равину, сидящую и ожидающую его за столом, заставленным различными блюдами из разных частей света. Как и Эдвард, она была одета в мантию архимага из ДНД, но ее мантия была синей, а у Эдварда – бело-серой. От этой одежды чувствовалась сильная магия, потому что она была очень мощной. «Моя императрица», – сказал Эдвард, целуя ее в щеку, на что она лишь улыбнулась ему. «Как ты поживаешь?» «Не очень хорошо», – ответила Равина. «Что-то случилось?» – спросил Эдвард, который готовился положить в рот кусок хлеба. К несчастью для него, волшебный свет ударил по его руке, мешая ему двигаться. «Я еще не проверяла, нет ли яда», — сказала Равина, пристально глядя на него. Затем из ее руки в еду полетел белый свет, она использовала заклинание обнаружения яда. Тем временем Эдвард закатил глаза, показывая, что она слишком осторожна. Его тело модифицировано, чтобы создать новый орган для хранения яда на случай, если он действительно был бы отравлен. Кроме того, в его теле все еще есть наниты, чтобы справиться с проблемой, если мешок с ядом не сработает. Проверив еду, Равина предложила ему начать есть. «Итак, почему у тебя плохое настроение?» «Не знаю, может быть, потому что ты уезжаешь без меня. Мы уже говорили об этом. Ты можешь отправиться со мной в следующее путешествие, но не в этот раз, потому что это слишком опасно. Даже ты признаешь, что это опасно, так почему бы не взять с собой нас, чтобы мы поддержали тебя в случае опасности?» Тем не менее, Эдвард был непреклонен в своем решении. «В таком случае, почему бы не подождать, пока проект Уран не будет завершен? Так твоя безопасность будет гарантирована. Я не могу ждать так долго. К тому же, я не буду вести себя так же безрассудно, как в первый раз. Я подготовился ко многим вещам для своего отъезда, даже к своей возможной смерти. Я оставил здесь часть своей души, так что если я умру в пустоте, то, имея достаточно кристаллов души, я смогу возродиться. А если мне не повезет столкнуться с существом, контролирующим души, и оно сумеет уничтожить частицу моей души, оставленную здесь. Я оставил копию своего сознания, которую можно перенести в клон. Хотя с технической точки зрения такое воскрешение будет просто другой душой со всеми моими воспоминаниями и способностями, это все же лучше, чем ничего. Равина вздохнула, зная, каким упрямым может быть ее муж, поэтому она больше не затрагивала эту тему. Они позавтракали и провели несколько часов вместе, после чего Эдвард отправился в академический город, а Равина занялась дипломатическими делами. Академический город, семья Магическая башня, Полумна Лавгуд стояла на самом верху башни, немного рассеянно глядя в небо. Вдруг рядом с ней раздался голос. «Мастер, кто-то просит разрешения войти в башню», сказала ей башни, который чаще называют духом башни. «Кто это?» «Это император. Впусти его». Вскоре после этого Эдуард появился на самом высоком уровне башни. С улыбкой на лице он подошел к ней и обнял ее. «Как дела?» «Не очень хорошо». «Почему в последнее время все чувствуют себя не очень хорошо?» «Это из-за твоих эгоистичных решений», — спокойно ответила Полумна. «Я пыталась заглянуть в твое будущее, чтобы увидеть хотя бы самую элементарную информацию о том, сколько опасностей тебе предстоит пережить, но я ничего не смогла увидеть. Я даже почти приняла их предложение, думая, что они могут обладать силой, способной помочь мне предсказать твое будущее. Вот тебе и благородная линия крови провидца. Не нужно винить себя. К тому же, со мной все будет в порядке. И ни при каких обстоятельствах ты не должна общаться с этими существами, пока мы точно не узнаем, что они из себя представляют», — ответил Эдвард. Некоторое время оба молчали, глядя на голубое небо. Хотя они видели такое зрелище бесчисленное количество раз, по какой-то причине сегодня оно казалось другим, более красивым. «Ты помнишь, что я сказала тебе несколько лет назад, когда ты начал ухаживать за мной?» — спросила Полумна, повернувшись, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты сказала, что единственная причина, по которой ты приняла мои ухаживания, это то, что судьба сказала тебе, что нам суждено быть вместе, но ты отказываешься легко принять этот факт. Поэтому мне пришлось приложить немало усилий, чтобы получить твое одобрение». Полумна подняла руку, чтобы погладить его лицо. «Ты должен выжить и вернуться, иначе ты никогда не получишь моего одобрения. Как пожелаете, моя королева», — ответил Эдвард, крепко обнимая ее. 3 дня спустя. Академический город. Амелия, члены Совета 10 колец и еще несколько обычных членов Совета стояли в ожидании чего-то. Вокруг них стояло несколько сотен солдат, одетых по-разному. У некоторых были доспехи, сияющие магическим светом, в руках они держали мечи, копья или луки и стрелы. Некоторые были одеты в современную боевую форму с оружием, а другие держали в руках длинные посохи, одетые в магические мантии. Несмотря на различия этих людей, всех их объединяло одно. На их лицах было возбужденное выражение. После нескольких минут ожидания они наконец увидели то, чего ждали. Что-то прилетело издалека и приземлилось перед членами совета. «Добро пожаловать, Ваше Величество Император Арканов», — произнесла армия, опустившись на одно колено. Что касается членов совета, то они приложили правую руку к левому плечу, а левую заложили за спину, отдавая честь от автора. Для тех, кто не знает, их поза – это поза из атаки на Титана. Единственной, кто ничего не делал, была Амелия. После приземления Эдвард улыбнулся, увидев позу членов совета. «Самое большое удовольствие – изменять мир по своему вкусу». «Вольно», – сказал Эдвард, прежде чем сфокусировать взгляд на своей тете. «Как у вас дела? Пожалуйста, не говори, что у тебя тоже не все в порядке». «Тяжелые дни?» – спросила Амелия. «Ты можешь так сказать. Ну, мои тоже не были хорошими. Опять ссора с Сьюзен?» «Да. Я просто не понимаю, почему она растратила весь свой потенциал, став художником. Что плохого в живописи? Ей это нравится, она очень талантлива и успешна. Я знаю это, но я просто думаю, что это пустая трата времени. Она могла бы добиться гораздо большего, если бы сосредоточилась на магических исследованиях. Я просто не понимаю, как все так получилось». «На самом деле, это вполне объяснимо», — ответил Эдвард. «Она провела большую часть своей жизни под тенью кузена Императора Арканов, и многие люди часто сравнивали ее со мной. Поэтому вполне разумно, что она выбрала профессию, совершенно не связанную со мной. Я никогда не думал об этом в таком ключе. Возможно, ты прав. Наверное, мне стоит перестать так часто припираться с ней и ее родителями». «Да, Пусть бедная девушка живет так, как хочет. Пока эти двое непринужденно беседовали, остальным членам группы приходилось делать вид, что они ничего не слышат и вообще не существуют. В конце концов, это было связано с личным делом или драмой королевской семьи, не их дело вмешиваться. Поболтав с Амелией, Эдвард, наконец, посмотрел на этих людей. «Хорошо, давайте начнем с инспекции мастеров башен. Начнем со два и краткое». Однако, как только он закончил, группы поднялась суматоха. Глава 124. Инспекция, 2. Глава 124. Инспекция, 2. Человек в доспехах с мечом бросился к делегации, где находились Эдвард и члены совета, крича: «Ваше Величество, мне нужно всего несколько минут вашего времени». Однако никто из стражников его не послушал. Они предупредили его, чтобы он не приближался, но парень не послушался. Тогда члены королевской гвардии атаковали. Один из них создал огненный шар диаметром 10 метров и устремился прямо на встречного посетителя. Однако парень достал свой меч и разрубил огненный шар на две части, тем самым полностью сведя атаку на нет. К несчастью для него, после первого заклинания последовал дождь пуль. Тем не менее, этот парень был весьма искусен. Управляя маной из своего ядра, чтобы укрепить мышцы и нервы, он так быстро размахивал мечом, что блокировал большинство пуль. Но нескольким все же удалось попасть. К счастью для него, его броня была достаточно мощной, чтобы блокировать некоторые из этих пуль, за исключением зачарованных. Однако, как только пули попадали в его кожу, на его теле вспыхивал белый свет, защищая его. Видя, что противник оказался более искусным, чем ожидалось, они приготовились применить большую силу, чтобы покончить с ним. Однако все они остановились, когда Эдвард поднял руку. Видя, что никто из обычных рыцарей-волшебников не обладает таким мастерством, как ты, у тебя должна быть какая-то репутация. «Так кто же ты?» – спросил Эдуард. «Ваше Величество, меня зовут Марк Гриффин, и я рад познакомиться с вами», – ответил Марк, тяжело дыша. «О, вы рыцарь-волшебник, который создал метод конденсации щита и наслаивания его на кожу для усиления защиты. Ваш метод был весьма изобретателен и произвел революцию на пути рыцаря-волшебника. Итак, чем я обязан этому визиту? Для меня честь, что Ваше Величество знает меня. Причина моего визита в том, что я хотел бы попросить Ваше Величество найти дальнейший путь для нас, рыцарей-волшебников. Если я правильно помню, разве мастера башни Адолаби и Ахалу не создали способ наложения чар на тело рыцаря-волшебника, что позволило им увеличить свою силу до сверхчеловеческого уровня? У этого метода много недостатков, к тому же это неправильный способ», — ответил Марк с упрямым выражением лица. «Значит, ты один из тех пуристов маны, которые считают, что путь рыцаря-волшебника лежит в поиске лучших способов контроля маны для укрепления тела?» Марк ничего не ответил. Эдвард посмотрел на него, а затем сказал: «Печальная правда заключается в том, что рыцарь-волшебник – это очень новая область, в которой мало знаний, поэтому прогресс действительно будет медленным. Если учесть, что большинство из вас очень упрямые, возможно, даже придерживаются некоторых предрассудков, запрещенных империей, то неудивительно, что прогресс идет медленно. Итак, мой вам совет: либо медленно развивайте свою область, как вы это делали, либо работайте с другими ветвями пути волшебника-рыцаря, которые были созданы. Восточные волшебники недавно определили энергию, известную как ки, и ее связь с маной. Многие из них пытаются воссоздать боевые искусства на основе своих культур. Так что, может быть, вы, ребята, попробуете раскрыть концепцию ауры и выяснить, является ли она тем же самым, что и ки». Глаза Марка загорелись после услышанного, он встал на одно колено, чтобы поприветствовать Эдварда перед уходом. Тем временем, один из членов Совета Десяти Колец поспешно сказал: «Ваше Величество мудры, всегда направляете нашу цивилизацию на правильный путь, когда мы слепы. Вам не нужно меня хвалить», — ответил Эдвард с улыбкой. «На протяжении многих лет я оказывал огромную поддержку всем видам творческих работников, от писателей до кинематографистов и дизайнеров игр. Все потому, что я хочу, чтобы империя брала дикие идеи из умов этих людей и пыталась воплотить их в реальность. К сожалению, немногие открыли для себя такие преимущества. Многие люди внезапно осознали это. На протяжении многих лет все они думали, что причина, по которой его величество поддерживает эти отрасли, заключается в том, что его кузина была художницей, но оказалось, что он использует их как машину идей для дальнейшего развития империи. После того, как они поняли это, взгляды, которыми эти люди смотрели на Эдварда, стали более уважительными. Их почтение к нему резко возросло. Когда суматоха закончилась, группа направилась во двою магическую башню для проведения инспекции. «Ты все это спланировал?» – спросила Амелия через мысленную связь. «Предсказание Полумны. Она хотела, чтобы я использовал это событие для дальнейшей стабилизации империи перед моим отъездом». Группа вошла в магическую башню, и первое, что они увидели, были Нарцисса Малфоя и Солейл Гринграсс. После краткого представления группа была телепортирована на 5-й этаж, где проходили ее основные исследования. Как вы все знаете, много лет назад я проводила исследования по помещению души волшебного зверя в человека, сказала Солейл. Сначала большинство испытуемых умерли из-за того, что их души были уничтожены. Однако после имплантации немагической души в человеческое тело один испытуемый выжил и трансформировался. Если быть точным, произошла генетическая трансформация. Солейл показала видео первого пациента, о котором она упомянула. На видео испытуемый демонстрировал способность к эхолокации. К сожалению, мало кто в совете обратил внимание на эту информацию, так как она показала то же самое во время последней инспекции. Тем не менее, они знали, что это введение, которое приведет к ее настоящему эксперименту, поэтому они терпеливо ждали. Эта мутация была результатом соединения души и тела в жизненном коде. Так, после того, как он поместил в себя душу летучей мыши, он приобрел способность животного к эхолокации. Между тем, в это время я провела другой эксперимент, который привел к аналогичным результатам, добавила Нарцисса. После имплантации органа оборотня в организм одной из моих подопытных, она не приобрела магических способностей, как я предполагала, но ее геном также мутировал. У испытуемой увеличилась сила, рефлексы, она приобрела чувствительный нюх и даже отрастила клыки. После этого мы начали работать над этим вместе. Мы помещали души различных животных в тела людей. Хотя выжили лишь немногие, все они подверглись генетической мутации и приобрели некоторые характеристики животных, души которых были помещены в их тела. Изучая гены этих людей, генетическая технология империи быстро развилась до такой степени, что теперь можно было генетически изменять тело без вживления в него другой души. Мастер башни, прервал его один из членов совета. Мы все знаем, что нынешние генетические технологии империи появились благодаря всем вашим усилиям, но, пожалуйста, покажите нам ваши последние открытия, а не тратьте время впустую. Нарцисса и Солейл посмотрели на говорившего, и тот сразу же испугался, вспомнив, что эти двое – волшебники, прорвавшиеся через свои третьи пределы, и классифицируются как ходячие разрушители городов по мнению империи. Несмотря на возмущение, эти двое больше ничего не сказали и не сделали. Поэтому они продолжили свои объяснения. Одной из неудач наших исследований всегда был тот факт, что души или органы большинства магических животных после вживления людям всегда приводили к смерти. Однако недавно, после имплантации души недавно открытого магического зверя Ниваса, была обнаружена новая сила. В воздухе появилось видео, на котором было показано несколько разных людей. Один из них заставлял предметы вокруг себя левитировать, другой парил в воздухе, а третий взмахом руки скреплял металлическую пластину. Однако ни у одного из этих людей не было маны. Мы обнаружили в их мозгу новую энергию, которая в настоящее время обозначена как психическая, добавила Нарцисса с ноткой радости на лице. К сожалению, она была одной из немногих, кто так думал. «И это все?» – спросил предыдущий член совета. «Телекинез? В большой библиотеке арканов есть бесчисленное множество заклинаний, дающих такую способность». Эти слова мгновенно расстроили этих двоих, однако по выражению лиц членов совета они вскоре поняли, что многие другие люди считают так же. Хотя Нарцисса и Солейл были рассержены, они ничего не сказали, поскольку эти члены совета определяли количество средств, которые они будут получать в течение следующих 20 лет. Это был метод уравновешивания растущего влияния и власти волшебников, особенно мастеров башен, в империи. Тем временем Эдвард, который молчал большую часть времени, наконец заговорил. «Вы, не так плохи, раз увидели потенциал в этом открытии. Ваше Величество, как же так?» Все посмотрели на него, включая Амелию, которая не была впечатлена этим открытием. «Позвольте мне нарисовать сценарий для вас. Наша империя арканов сталкивается с цивилизацией, которая широко изучает магию и даже разработала антимагическую технологию. Они сумели обойти нашу систему безопасности и сбросили на Землю антимагическую бомбу, сделав все наши технические и магические творения бесполезными, тем самым вернув нашу цивилизацию в каменный век. Как это возможно? Почему это невозможно? Я предупреждал всех вас бесчисленное количество раз, чтобы вы не успокаивались нашими достижениями. Империя Аркан – не единственная магическая цивилизация, существующая в этой вселенной, и мы слишком молоды по сравнению с подавляющим большинством из них. Члены совета притихли, услышав это, затем кто-то спросил, а какое отношение имеет этот сценарий к чему-либо? Ответ на такую проблему находится прямо перед нами, ответил Эдвард с улыбкой. Это психическая энергия, совершенно новая энергосистема, не уступающая по потенциалу магии. Как таковая, мы можем построить на ее основе целую систему. Например, если мы сможем воссоздать все наши магические и технические достижения так, чтобы они работали на психической энергии, а не на мане, тогда мы сможем справиться со сценарием, о котором я только что говорил. Не говоря уже о том, что есть вещи, которые психическая энергия может делать лучше, чем магия, так что мы можем воспользоваться этим и объединить их вместе, точно так же, как мы сделали это с технологией. Члены совета наконец-то поняли важность открытия Нарциссы и Салейл. Поэтому, после обсуждения, они согласились увеличить количество средств для этих двоих, чтобы они могли лучше развивать психическую энергию. Затем группа направилась к следующей башне. Глава 125. Инспекция. 3. Глава 125. Инспекция. 3. 9. Я башня. Делегат совета вошел внутрь и увидел, что его кто-то ждет. Однако этот человек не был одет должным образом. На нем была только обычная рубашка и джинсы с лабораторным халатом. Мастер башни Джордж Уизли. Где ваш брат? Я Фред. Извините за ошибку. Нет проблем. Что касается моего брата, в нашем магазине сейчас недельная скидка, так что он занимается этим. Члены совета потеряли дар речи, услышав это. О, вы, ребята, придумали новый каталог шуточных предметов? Спросил Эдвард. Покажите мне. Он тут же показал Эдварду голографическое изображение, описывающее некоторые из их новых изобретений. О, зелье, которое позволяет людям чувствовать вкус цвета. Звучит интересно. Я уверен, что вы, ребята, прошли надлежащую проверку, прежде чем продавать их, верно? Конечно, профессор, мы законопослушные граждане. Да, сказал парень, который только что солгал офицерам империи, взяв личность своего брата. Профессор, почему вы всегда можете нас отличить, когда даже наша мать не может? Мы даже разработали специальную магию, чтобы сделать нас неотличимыми. Во-первых, я всегда предполагал, что вы лжете о своей личности. К тому же, у меня есть несколько трюков в рукаве. Расскажите. Кхе-кхе, вдруг облегченно кашлянула Амелия. Ладно, давайте вернемся к делу, сказал Эдвард. Затем Джордж повел группу, чтобы показать свой результат. Он привел их в комнату, в которой вырабатывалось огромное количество электричества. Однако все электричество было направлено в другую, смежную комнату, в центре которой находился массивный плавающий хрустальный шар с голубым светом. Как вы все уже знаете, нашей задачей было создать магический предмет, который мог бы преобразовывать другие энергии в ману. После многих экспериментов мы обнаружили, что электричество можно преобразовать в ману. Хотя для получения даже самого маленького количества необходимо большое количество, при использовании атомных электростанций количество вырабатываемого электричества – «Ничто», — объяснил Джордж. «Превосходно», — добавил Эдвард. «Хотя в Солнечной системе есть множество узлов ли и линий, генерирующих ману, мы никогда не можем быть слишком уверены, что в один прекрасный день они остановятся. Однако с этим методом нам не придется беспокоиться о мане в будущем. Позвольте мне посмотреть данные эксперимента». Получив и просмотрев данные, Эдвард сказал, «Должно быть возможно также преобразовывать солнечную энергию в ману, если немного изменить чары». На месте он разработал основные чары для этого, а затем сказал, «Вы, ребята, можете закончить остальное». «Профессор, я планировал взять отпуск», – пожаловался Джордж. «Тогда так и сделайте, но после этого возвращайтесь к работе. Однако, если вы будете тянуть дольше, чем нужно, королевские гвардейцы арестуют вас, чтобы отправить обратно». Не обращая внимания на сердитый взгляд Джорджа, Эдвард и делегаты направились к следующей инспекции. 8. Я башня. Седрик, как ты поживаешь? Как жена? Все было хорошо, профессор. Что касается Чо, она только что перешла в новую команду, так что она была занята тренировками по квиддичу. Это хорошо, теперь давайте начнем. Кивнув головой, Седрик повел команду, чтобы показать им результат. Перед ними появился гигантский паук с 12 ногами. Вместо глаз у паука была только огромная красная светящаяся сфера. Перед вами паукообразный галимаг 23 восьмого поколения. Он поставляется в трех режимах – вода, земля и небо. После того, как Седрик Дитгари сказал это, паук начал летать под его командованием. Затем он подвел его к большому океану, который находился внутри комнаты. Ноги паука вошли в его тело, и он поплыл по океану, действуя как лодка. Наконец, он нырнул глубоко в воду и всплыл через несколько минут. Он может служить как оружием, так и разведывательным дроном. Из тела паука появилось множество современного и магического оружия, включая лазерные пушки. Некоторые из пушек стреляли элементарной магией, а одна была зачарована для стрельбы заклинанием бомбарды. Он может сканировать основные условия планеты, искать формы жизни, минералы и растения. Он даже может служить в качестве шахтерского голема, хотя и не так эффективен, его многоцелевые способности с лихвой компенсируют это. Управляя голографическим экраном перед собой, Эдвард спросил, их можно производить серийно? Да, с технологией 3D-печати, которая зачарована теми же чарами, что и выручая комната, при наличии необходимых материалов их можно производить массово. Это действительно великое изобретение. С ним следующая экспедиция космического флота будет намного безопаснее, прокомментировал Эдвард. 5. Я башня. Невилл, как дела? Я в порядке, спасибо, что спросили, профессор. А как твои мать и отец? Твоя бабушка, отец и мать в порядке. Они сейчас работают в больнице Святого Мунга. Что касается бабушки, то она вполне здорова. И она попросила меня передать чай, который она лично приготовила для этой инспекции. Чай, ты можешь передать его мне сейчас, ответил Эдвард с улыбкой. Сделав это, Невилл сказал, она хотела, чтобы я поблагодарил вас за поддержку моего повышения в должности мастера башни. Нет необходимости благодарить меня. Ты один из самых талантливых травников империи. Ты заслужил это звание. А теперь покажи мне результат. Внутри очень большой комнаты, которая была расширена с помощью проклятия расширения, в центре стояло огромное дерево. Дерево было высотой с 10-этажный дом, а листья на нем были полностью синими. В темноте они могли светиться. От них исходила мощная энергия. Как только делегаты вошли в одну комнату с деревом, волшебники среди них мгновенно почувствовали, что их мана ожила. Их разум прояснился, и пользоваться магией стало проще. После многих лет изучения, с помощью комбинаций генной инженерии и гербологии, наконец, было создано дерево маны. Будучи посаженными на узле лей-линий, они поглощают ману из них и выделяют ее на окружающее пространство посредством фотосинтеза. Что более важно, мана в окружении не рассеивается после высвобождения, а остается активной в окружающей среде. Отличная работа, я знал, что могу рассчитывать на тебя, Невилл, сказал Эдвард. А что насчет влияния дерева на узлы? Проявили ли они какие-либо признаки активации? Да, это так, однако процесс идет очень медленно. По нашим расчетам, даже узлу с наименьшей концентрацией маны потребуется более 500 лет для активации. Что касается более мощного узла, то по самым скромным подсчетам нам потребуется более 100 лет. Это действительно слишком долго, ответил Эдвард. Можно ли ускорить процесс, посадив дерево по всему миру? Это возможно, ответил Невилл. Но нет достаточных данных, чтобы подтвердить это утверждение. Тогда изучай, как пожелаете. Этого должно быть достаточно, чтобы успокоить смерть и заставить его не действовать необдуманно. Пока у него есть надежда активировать узлы лей-линий, чтобы сбежать, он должен продолжать оставаться терпеливым, как это было в последние несколько десятилетий. Итак, группа направилась к следующей башне для инспекции. Глава 126. Инспекция 4. Глава 126. Инспекция 4. 1. Я башня. Эдвард вошел внутрь, и члены совета последовали за ним. Первое, что они увидели, была потрясающе красивая женщина, одетая так же, как Эдвард. Ее волшебная мантия сияла магическим светом, придавая ей царственное и могущественное присутствие. Не заботясь ни о ком другом, Эдвард обнял ее и поцеловал. Слегка ответив ему взаимностью, Гермиона сказала, перед людьми, веди себя более подобающе. Почему люди постоянно говорят мне вести себя прилично? Разве я, как правитель, не могу делать все, что захочу?» – пожаловался Эдвард. «Нет, наоборот, как император, ты должен поддерживать определенный имидж и репутацию», – ответила Гермиона с суровым видом. «Не похоже, что эти люди что-то скажут», – добавил Эдвард, глядя на членов совета, которые быстро отвели глаза, делая вид, что ничего не видит. Конечно, исключением была Амелия. Увидев, как она смотрит на него, Эдвард понял, что пора вернуться к делу. «Ладно, вы, люди, всегда отвлекаетесь от всего. Гермиона, покажи нам результат своих исследований». Затем она привела их в комнату, где находился человек в глубокой медитации. Перед всеми появилось изображение с данными эксперимента. После многих лет экспериментов и испытаний проект МАК наконец-то завершен. Услышав это, многие люди заволновались, особенно члены совета, не обладающие магическими способностями. «Ваше высочество, не могли бы вы рассказать подробнее?» – спросил один из членов совета. Однако вскоре он понял, что совершил ошибку, выступая перед империей, и поспешил извиниться. Однако Эдвард лишь махнул рукой, чтобы тот успокоился. Затем Гермиона продолжила свои объяснения. «Путем экспериментов мы обнаружили, что, собирая ману и конденсируя ее в определенном месте, можно сформировать ядро. Оно похоже на философский камень. Душа пользователя объединяется с маной и образует маленький кристалл, внутри которого находится небольшое мерное пространство, способное удерживать ману». Затем она показала видео, на котором два человека медленно создавали свои ядра. Человек находился в специально созданной комнате, в окружающей среде которой содержалась мана. «Как вы можете видеть на видео, мы обнаружили три места, где можно создать ядро. Сердце, мозг и пупок, или дантянь, как его называют в восточных культурах. Однако самым лучшим и эффективным местом оказалось сердце, как у волшебников. Что необходимое для того, чтобы стать волшебником?» – спросил Эдвард. «Может ли любой стать им?» Все взволнованные люди быстро успокоились, слушая ответ на этот вопрос. «К сожалению, нет», – ответила Гермиона. Она показала им другой тип даты. «Согласно нашим экспериментам, чтобы стать магом, необходимы две вещи. Первое – это способность чувствовать ману. После многих исследований мы обнаружили, что многие люди не обладают этим талантом. Без способности чувствовать ману невозможно ее собирать или контролировать. Ваше высочество, как мы можем чувствовать ману?» – спросил один из членов совета. «Для этого мы разработали техники медитации и даже зелья, помогающие в этом процессе. Тем не менее, в зависимости от талантов, некоторым людям это дается легче, чем другим. Вы обнаружили какие-либо факторы, определяющие талант чувствовать ману?» – спросил Эдвард. «На данный момент мы обнаружили, что люди с более сильными душами более чувствительны к мане. Люди, которые духовны по своей природе, и люди с более высоким ИК, как правило, более чувствительны. Кроме того, согласно одному из наших исследований, оптимальный возраст для восприятия маны – 8-11 лет, однако детям в этом возрасте обычно труднее сосредоточиться на медитации. Это похоже на то, как юные волшебники и ведьмы развивают свои магические способности. Существует ли определенный возрастной ценз, чтобы стать магом?» – спросил Эдвард. «Пока что мы не обнаружили ни одного. Некоторые субъекты в возрасте старше 100 лет смогли стать магами. Однако этот процесс занял больше времени, чем у других». Эдвард задумался на мгновение, а затем сказал: «Поскольку глубокая медитация – это ключ, мы можем разработать набор базовых медитаций для детей, чтобы подготовить их заранее. Это может стать обязательным требованием учебной программы для всех школ. Это действительно хороший метод. Таким образом, когда у этих детей будут обнаружены магические таланты, их можно будет подготовить заранее», – прокомментировала Амелия. «Хорошо, вы сказали, что есть два требования, чтобы стать магом. Каково второе?» «Второе требование – это то, что мы назвали телом маны. Согласно нашим исследованиям, не все тела людей могут нормально переносить ману. Для некоторых из них мана подобна яду. После ее поглощения они заболевают. Второй шаг становления магом – это создание в теле магических вен, как у волшебников. К сожалению, не все из них могут пройти через этот процесс». Просматривая данные, Амелия сказала: «Этот яд маны может стать большой проблемой, когда узлы или линии будут активированы и мана вернется в окружающее пространство. В среде с высоким уровнем маны вполне предсказуемо, что он будет попадать в организм людей неосознанно. В результате многие люди могут заболеть. Это правда. Давайте запишем это в список вещей, которые нужно изучить и решить, ответил Эдвард. Затем он посмотрел на Гермиону и спросил, каков уровень маны, который может удержать ядро мага. Минимальный, ниже, чем даже у некоторых молодых волшебников, а самый высокий уровень на данный момент – 20 единиц маны. 20 единиц маны – это в 20 раз больше, чем у взрослого мага. Это количество немного далеко от того, что было до первого ограничителя, прокомментировал один из членов совета. Есть ли способ увеличить это количество, как это происходит с волшебниками после разрушения ограничителей? К сожалению, нет. Как недавно выяснилось, ограничители являются как кровным ограничением волшебников, так и ограничением мира. Поскольку у магов нет родословной, у них нет таких ограничений. Итак, если они хотят увеличить количество маны в своем магическом ядре, мы должны найти способ расширить внутреннее измерение ядра. К сожалению, исследования империи пока не дали никакого результата. А как насчет роста маны? Могут ли маги естественным образом вырабатывать ману по мере своего роста, как волшебники? Нет. Мана волшебников также является продуктом их родословной. Если маг захочет увеличить свою ману, ему придется черпать ее из окружающей среды или с помощью зелий. Пока что маги звучат как неполноценная версия волшебников, пожаловался один человек. Есть ли у них какие-нибудь преимущества? Есть. Поскольку маги должны начинать свой путь, ощущая ману в окружающей среде, контролируя ее и вводя в свое тело, их общий контроль над маной намного лучше, чем у большинства волшебников. Более того, в будущем, когда узлы или линии будут активированы, использование заклинаний потребует контроля маны в окружающей среде для увеличения их силы. Магам будет гораздо легче это сделать, чем волшебникам. Многие люди, услышав это, почувствовали облегчение. Тем временем Амелия размышляла про себя. Проект «Маг» должен был уменьшить дискриминацию и разделение между волшебниками и неволшебниками империи. Но теперь, скорее всего, он еще больше разделит людей на магов, волшебников и обычных людей. Я должна подготовиться к этому заранее. Она была не единственной, кто обнаружил эту проблему. Однако Эдвард не придал этому особого значения, поскольку за него это сделала его тетя. Поэтому он задал другой вопрос. Вы сказали, что есть три места, где можно сделать магическое ядро. Вы пробовали сделать три ядра одновременно? Да, пробовали. Однако в результате, как только было сделано второе ядро, оно сразу же вошло в резонанс с первым, в результате чего оба они были уничтожены. После этого субъект навсегда утратил способность владеть магией. Эдвард в последний раз просмотрел данные, затем с улыбкой сказал, «Поскольку все вроде бы в порядке, мы можем начать всемирный тест для людей с талантом стать магами. Я вижу еще один прорыв в росте силы империи. На данный момент в империи насчитывалось в общей сложности 100 миллионов магов и еще 15 миллионов гуманоидов или разумных магических рас. Это может показаться большим числом, особенно по сравнению с жалкими 5 миллионами волшебников до того, как Эдвард объявил миру о существовании магии. Однако по сравнению с 50 миллиардами людей в империи, которые размножаются по всей Солнечной системе, это ничто. Конечно, клонирование волшебников возможно, но, к сожалению, только один из 100 000 клонов родится с магическими способностями, а все остальные получатся обычными. Тем не менее, учитывая способность империи к массовому производству клонов, это не является большой проблемой. К сожалению, магические способности этих клонов действительно слабы из-за их слабых душ. Даже 12-13-летний юный волшебник может легко победить их, поэтому их в основном используют в качестве пушечного мяса или подопытных. Закончив осмотр, Эдвард приготовился отправиться в другую башню. Однако он получил мысленное сообщение от Гермионы. «Если ты тайно уйдешь, ничего не сказав, я никогда тебя не забуду. Любовь моя, ты должна знать, что я не настолько бесчувственен. Если бы это было так, ты бы забрал нас с собой. Мы давно это обсудили. В следующий раз вы сможете сопровождать меня». Глава 127. Инспекция, В. Глава 127. Инспекция, В. Трия башня. Перед входом в башню стояла красивая женщина с серебристыми светлыми волосами, спадающими почти до пояса. В ее больших голубых глазах читалась легкая нервозность. Как и Гермиона, она была одета в великолепную мантию архимагов. После прихода Эдвард поцеловал ее, однако, в отличие от Гермионы, Флёр Делакур не сделала ему замечания за его поведение и не смутилась публичным проявлением привязанности. По правде говоря, после этого общения она стала спокойнее. Поэтому, после напоминания Амелии, она провела их внутрь башни, а затем начала свое вступление. «Как вы все знаете, я отвечала за проект «Волшебник». Задача заключалась в том, чтобы найти способ превратить обычных людей в волшебников путем переливания крови. К сожалению, оказалось, что сделать это невозможно. Все люди, которым вводили как магическую, так и генетическую линию волшебника, трагически умирали из-за отторжения. Флёр показала им кучу видеороликов с клонами и обычными людьми, у которых случались припадки, а кровь вытекала из всех отверстий их тел. Даже после очищения родословной этих магических животных, процесс не увенчался успехом. Напротив, отторжение стало еще более заметным. Череда неудач продолжалась до тех пор, пока магу не удалось добиться успеха. Маги, защищающие их маной, действительно могут пережить процесс переливания крови и стать волшебниками. Она показала им субъекта, пережившего операцию. Однако члены совета, обрадованные этой новостью, быстро заметили что-то странное в этих людях. Как вы можете видеть, эти волшебники унаследовали некоторые характеристики магических животных, от которых произошли их генетическую линии. Например, растущие хвосты, когти, зрачки рептилий, чешую и т.д. Благодаря тренировкам они могут вернуться к своей нормальной сущности, но если их взволновать, они могут легко потерять контроль. Они унаследовали животные характеристики магических животных, от которых произошли их родословные, спросил Эдвард. Верно. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что обычные магические животные не могут быть использованы для переливания крови. Например, мы не можем просто взять кровь Нюхлера и поместить ее в тело мага. Сначала мы должны очистить его генетическую линию. Однако, сделав это, мы обнаружили странную волю в этой линии. И в процессе переливания маг должен бороться и побеждать эту волю. Если это не удается, их души обычно разрушаются. Однако, даже если им это удастся, воля останется в их телах, медленно воздействуя на них. Просматривая данные эксперимента Флёр, Эдвард сказал, «Судя по жизненному коду, их кровная линия полностью отличается от нашей». «Это верно», — ответила Флёр. «Если быть точным, наша родословная может считаться человеческой родословной. Возможно, в прошлом она происходила от магических зверей, но после многих лет передачи по наследству она превратилась в нечто новое, уникальное для нас, людей. Хотя мы потеряли многие способности родословной, взамен наша родословная стала более стабильной, более универсальной и с меньшим количеством ограничений». Эдвард кивнул, затем сказал, «Мы можем постепенно разрабатывать способы, позволяющие им контролировать свои желания или инстинкты, и изучать лучшие способы имплантации кровной линии в будущем». Теперь, что насчет проекта «Бог-дракон»? Услышав это, Флёр сделала небольшую паузу и повела группу на другой этаж башни. На этом этаже было много комнат со стеклянными окнами. В одной из комнат стоял огромный синий дракон с рогами на голове. Он был похож на Альбиона. В других комнатах было много других четвероногих настоящих драконов, а в нескольких были драконьи яйца. После многих лет исследований мне удалось воссоздать короля ледяных драконов только благодаря очищению родословной. Что касается яиц других драконов, то они превратились в настоящих драконов, но не в королей драконов. Честно говоря, я в растерянности. Я не могу найти причину этого явления. Некоторые яйца могут создать короля дракона, в то время как другие просто создали обычных драконов. Тебе не нужно винить себя. Если я прав, то ты тут ни при чем. О, у тебя есть теория? Если я правильно догадываюсь, то каждый король драконов уникален, и во всей вселенной может существовать только один, ответил Эдвард. Ты хочешь сказать, что другие короли драконов живы где-то там, во вселенной, и единственная причина, по которой нам удалось воссоздать Альбион и этого ледяного короля драконов, заключается в том, что предыдущий умер, а это для них форма воскрешения? Спросила Флёр, учитывая тот факт, что у них есть какой-то способ передавать воспоминания по родословной, это не такая уж надуманная идея. После смерти одного из них, когда в их расах рождается новый король драконов, он или она наследует воспоминания предыдущего, добавил Эдвард. Ты спрашивал об этом Альбиона? Спрашивал, но он отказался говорить, как бы я его не искушал. Глядя на спящего дракона, Эдвард подумал про себя. Похоже, мой план объединить родословные всех королей драконов, чтобы создать родословную бога дракона, придется отложить. Что с этим ледяным королем драконов? Спросил один из членов совета. Почему он не двигается? С тех пор, как она родилась, она сразу же вошла в состояние глубокого сна. Это продолжается уже более 10 лет. Пока все болтали и просматривали данные эксперимента, Эдвард и Амелия вели тайный разговор через разум. Если то, что вы сказали, правда, то есть большая вероятность, что однажды эти другие короли драконов придут, чтобы забрать члена своей расы. Из того, что мы знаем об Альбионе, мы можем сделать вывод, насколько сильна раса драконов в целом, и с их высокомерным нравом они, скорее всего, начнут с нами войну. Я знаю об этом. Почему ты думаешь, что я так спешу отправиться в другие миры? Несмотря на то, насколько процветающей выглядит империя, у нас еще очень много скрытых опасностей. Герпа и драконы могут быть не единственными. Только приобретая знания других миров, наша магия и технологии смогут быстро развиваться, чтобы справиться с этими угрозами. Убедившись, что все в порядке, делегат и перешел к следующей башне. 10-я башня. Делегатов совета ждали два человека. Один – волшебник, а другой – домовой эльф. Точнее, свободный эльф. Перед созданием империи было снято родовое проклятие, наложенное на домовых эльфов, что положило конец их рабству у волшебников. Вернувшие себе свободу домовые эльфы могли нормально функционировать, а их магические способности оказались бесценными. Им был предоставлен доступ в магические школы для изучения магии, что способствовало развитию их способностей. После создания империи они обратились в совет с просьбой официально изменить их имя. Однако совет, находившийся под влиянием идеи о том, что эльфы – это раса красивых мужчин и женщин, не смог принять изменение названия. Затем были проведены эксперименты, чтобы выяснить, являются ли домовые эльфы родственниками эльфийской расы, но это оказалось не так. После того, как их родословные были очищены, это лишь немного уменьшило их уродливый вид, увеличив их интеллект и магические способности. В конце концов, в качестве компромисса, домовые эльфы изменили свои имена на свободных эльфов. Прибыв в башню, Эдвард сказал: «Мастер башни Абду-Айвора, мастер башни Сали, как прошел вечер?» «Отлично, спасибо за вопрос, Ваше Величество. В таком случае, давайте начнем». Два мастера башен повели группу внутрь. Перед группой появилось нечто похожее на космический корабль, только выглядел он потрепанным и потрепанным. Более того, дизайн был странным, и корабль выглядел очень старым. Как вы все знаете, многие археологические находки позволили обнаружить реликвии лемурийской цивилизации, существовавшей 12 000 лет назад. Являясь предшественниками современной магической и технологической цивилизации, лемурийцы действительно достигли межзвездных путешествий, или, по крайней мере, они могли путешествовать на другие планеты нашей Солнечной системы, объяснил мастер башни Айвора. За последние несколько лет империя проделала большую работу по воссозданию их языка, поэтому мы смогли проанализировать немного информации с этого космического корабля, добавил башенный мастер Сали, свободный эльф. Согласно нашим открытиям, двигатель этого корабля использовал в качестве формы энергии нечто, называемое элементарными бассейнами. Наша нынешняя теория гласит, что элементарные бассейны создаются путем привлечения различных элементарных энергий из других измерений. Если быть точным, элементарные измерения. Если эта теория верна, то элементарные бассейны, по сути, будут тем же самым, что и философский камень империи. Фундаментальный аспект, на котором была построена их цивилизация. Эдвард посмотрел на данные их эксперимента. «Ребята, вы пытались найти эти элементарные измерения?» «Да, пытались, но безуспешно. По какой-то причине здесь очень трудно получить доступ к другим измерениям». Эдвард кивнул головой, поскольку тоже знал об этой проблеме. Например, ему было очень трудно вызывать демонов из ада, хотя он и научился этому из книги «Ключ Соломона», которую он украл из Ватикана. Кроме того, демоны, которых он вызывал, были очень слабыми и бесполезными. Есть ли объяснение этому феномену? Мы спрашивали других мастеров башни, которые изучали измерения, и текущая теория заключается в том, что тот факт, что наша Солнечная система является мертвой зоной маны, делает очень трудным доступ к другим измерениям. Кроме того, они считают, что катаклизм, уничтоживший лемурийскую цивилизацию, мог разорвать нашу связь с этими измерениями. Итак, когда узлы ли-линий будут активированы, те измерения также воссоединятся с нами. Что ж, это может стать проблемой, прокомментировал Эдвард. Все присутствующие имели высокий уровень допуска в империи, поэтому знали много секретов. Поэтому они сразу поняли, что он имел в виду. Покинув 10-ю башню, делегаты посетил многие другие, но некоторые остались без осмотра. Среди них была и 4-я башня. После осмотра Эдвард и Амелия посетили ее одни. Глава 128. Начало. Глава 128. Начало. В 4 и краткой башне Эдвард и Амелия встретили Николаса Фламеля и его жену, которые были мастерами башни. Они привели Эдварда на этаж, где находился огромный город, от которого исходила мощная мана. Было видно, что многие люди работают над городом, так как он был еще не достроен. На земле, зданиях и башнях города можно было увидеть странные машины, управляемые волшебниками, которые гравировали маленькие буквы. Волшебники использовали свои посохи, чтобы напрямую зачаровывать некоторые места. Как вы можете видеть, Ваше Величество, проект Уран очень близок к завершению. Я знаю, как трудно было бы создать плавучий город со всеми требованиями, о которых я просил. Поэтому я здесь только для того, чтобы проверить ход работ, сказал Эдвард, чтобы успокоить супругов. Николас кивнул, затем объяснил ход работы. Антигравитационные чары, необходимые для того, чтобы город плавал, это не очень важно, но то, что вы требуете, чтобы он служил космическим кораблем, способным выжить в пустоте, очень важно. Весь город сделан из магиума, поэтому его не разъест энергия пустоты, но то же самое нельзя сказать о чарах. Поэтому необходим мощный щит, чтобы окружить город и защитить его. Это одна из проблем, с которыми мы сейчас столкнулись. Группу привели в специальную комнату в глубине города. Внутри находился гигантский синий камень размером с футбольный стадион. Это был философский камень. С этим философским камнем у нас нет проблем с энергией для питания плавучего города, однако у нас есть некоторые проблемы с основными чарами. Эдвард просмотрел данные. Причина проблемы с основными чарами заключалась в том, что они были такими же, как и его врата мира. Он хотел, чтобы плавучий город имел возможность путешествовать в другие вселенные и служить базой и оружием массового уничтожения. Таким образом, он был бы способен справиться с любыми неприятностями, с которыми столкнется в пустоте. К сожалению, в результате этого сложность создания города резко возросла. Посмотрим, у щита есть проблемы. Пустотная пушка поглощает слишком много энергии, все различные чары с трудом соединяются, пробормотал Эдвард. Большинство этих проблем связано с тем, что наша система алхимии основана на написании рун или слов для заклинаний. Эта система хороша для небольших объектов, но когда дело доходит до больших, все становится более проблематичным, прокомментировал Перевилль. Метод связующих чар, созданный Вашим Величеством, позволяет нам выгравировать множество рун или слов вместе, формируя таким образом более мощные и сильные чары, но этот метод более эффективен для однородных чар. Когда речь заходит о гетерогенных чарах или чарах-амальгамах, проблема становится более серьезной. При таких темпах нам может понадобиться еще 50 лет, прежде чем мы начнем тестировать плавучий город, не говоря уже о том, чтобы ввести его в эксплуатацию. И это только наша лучшая оценка.